Рейхсляйтера Бормана. Руденко. Но вы припоминаете, что уже тогда, 16 июля, ставился вопрос о присоединениях Германии Крыма, Прибалтики, Волжских районов, Украины, Белоруссии и других территорий. Кейтель, нет, мне кажется, что об этом говорилось на первой половине совещания. Я помню о той части совещания, когда обсуждался вопрос о кадрах, об определенных лицах, которые должны были быть назначены. Это я припоминаю. Эту запись я увидел только здесь. Раньше я не знал о ней. На первой половине этого совещания я не присутствовал. Руденко, тогда позвольте спросить вас иначе. Какие конечные цели ставил Гитлер и его окружение в войне против Советского Союза? Кейтель, я считал, основываясь на тех заявлениях, которые мне сделал Гитлер, что более глубокие причины этой войны заключались в том, что он был убежден, что в течение ближайших лет между Великой Славянской Коммунистической Империей и Великой Германской Империей национал-социализма так или иначе вспыхнет война. И если только столкновение между этими двумя народами неизбежно, то гораздо лучше, чтобы оно произошло сейчас, а не позже. Вот как я могу приблизительно все это сформулировать. Руденко. И вы утверждаете под присягой, что вам было неизвестно о гитлеровских планах захватить территории Советского Союза и колонизировать их? Кейтель. Нет, в такой форме это не говорилось. Я, конечно, сознавал, что предполагалось сделать прибалтийские провинции зависимыми от Германии, установить между Украиной и Германией тесные экономические отношения в области снабжения продуктами питания, но мне не были известны конкретные объекты, которые должны были быть завоеваны, и если вопросы эти когда-нибудь и затрагивались, то я к ним не относился серьезно. Руденко, известно ли вам, что на этом совещании 16 июля Гитлер заявил о необходимости стереть с лица земли Ленинград? Кейтель, я действительно знаю документ, изданный военно-морскими силами. Мне также известен второй документ, который содержал краткую директиву относительно Ленинграда. Меня уже допрашивали по этим двум документам. Я могу по этому поводу лишь констатировать, что ни действия германской авиации, ни обстрел осадной артиллерии не произвели тех разрушений, какие имели место позже в других местах. До этого дело не дошло. Этого в действительности не было. Насколько мне известно, систематического обстрела Ленинграда не было. Поэтому можно констатировать лишь то, что я сказал тогда под присягой представителям советской делегации. Руденко, вы утверждаете, что Ленинград никогда не обстреливался? Кейтель, ну, конечно, артиллерия действовала в районе Ленинграда, но обстрел не ставил своей целью разрушение города. До этого дело не дошло. Руденко, вам известно, что в приказе за подписью подсудимого Йодля говорится также о разрушении города Москвы? Кейтель, сейчас я этого точно не знаю, так как тогда, как я сам видел, речь шла только о Ленинграде. Если это имеется в протоколе, то я не хочу оспаривать. Руденко, я вас спрашиваю, приказы по линии ОКВ издаются для того, чтобы их исполняли? Кейтель, во-первых, директива или указание, изданное военно-морскими силами, не является приказом, исходящим от ОКВ. И его происхождение мне неизвестно, а короткий приказ Йодля, исходящий от ОКВ, был составлен, когда я отсутствовал, как я уже говорил. Если бы я в тот момент находился там, то я, вероятно, подписал бы его. Но меня тогда не было. И я не знаю предпосылок и обсуждений, обусловивших это указание. Руденко, вы не ответили на мой вопрос. Я спрашиваю, приказы отдаются для того, чтобы их выполняли? Кейтель, то, о чем мы сейчас говорим, указание, а не приказ. Приказ может быть издан только руководящей